Мне очень приятно, что вы пришли. Мое имя Кент Ховенд, я из Пенсаколы, Флориды. Я преподавал науку в старших классах 15 лет, а теперь последние 10 лет я путешествую и говорю о сотворении, эволюции динозавра. Я сразу говорю, что я верю в то, что Библия является безошибочным и вдохновенным словом живого Бога. Я верю Библии от обложки до обложки. У меня есть 3 цели, которые я хочу достигнуть во время моих семинаров. Первое, я хочу укрепить вашу веру в Слово Божье. Второе, если вы еще не спасены, я хочу, чтобы вы были спасены и смогли быть со мною на небесах. И третье, если вы спасены, но не трудитесь для Бога, я постараюсь, чтобы вы чувствовали себя неловко. Идет война, каждый должен найти себе работу для Господа. За 30 лет моего христианства я заметил, что каждый может делать что-то. Давайте начнем. Мы переехали в Пенсаколу, штат Флорида, в 1989 году, чтобы моя жена смогла закончить музыкальную программу в христианском колледже. У нас 3 детей. Им 20, 21, 22 года. Все они студенты университета штата Теннесси. Они хотят служить Господу. Есть 4 важных вопроса, на которые человек старается найти ответ. Это 4 философских вопроса мировоззрения. Каждая религия мира... Даже атеизм – это тоже религия. Все религии стараются ответить на эти вопросы. Ответы на эти 4 важных вопроса жизни зависят от вашего взгляда на мир. Существует 2 взгляда на мир. Некоторые смотрят на мир и говорят: «Удивительно, этот мир произошел из ничего при большом взрыве». Это гуманистическое мировоззрение, в котором человек – это Бог. Другие люди говорят: «Удивительная конструкция, значит, существует умный создатель». В этом мировоззрении говорится, что Бог – это Бог, и все мы отвечаем перед Ним. Одно из этих мировоззрений неверно, и они находятся в войне между собой. Кто-то не прав. Если теория эволюции все-таки верна, как учат в школьных учебниках, то как вы ответите на эти 4 фундаментальных вопроса? Кто я? А что я значу? Если верна эволюция, то вы являетесь протоплазмой, которую выкинуло на берег. И таким образом вы представляете проблему, потому что вы являетесь одним из загрязнителей окружающей среды. Кстати, если эволюция верна, то это мышление является нормальным. Необходимо уничтожить человечество, так как мы являемся проблемой. Но если верно сотворение, и мы являемся причиной этого творения, то Бог сделал это для нас. Большая разница между взглядами. Во-вторых, как вы ответите на вопрос «Откуда я появился?» Если верна эволюция, то тогда вы появились из космического взрыва около 20 миллиардов лет назад. Почему я здесь? Какой смысл жизни? Если верна эволюция, то в жизни нет смысла. Делайте все, что вам нравится. Куда я попаду после смерти? Если верна эволюция, то вас закопают в могилу, и ваше тело превратится в растение или еще что-то. Но Библия говорит, что вначале сотворил Бог небо и землю. Если это верно, то теперь на эти вопросы появляются совершенно другие ответы. Теперь нам необходимо узнать, кто Бог, что Он хочет и делать, что Он говорит. Но вы знаете, сатана не хочет этого. Дьявол подошел к Еве в 3 главе Бытия и сказал: «Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю?» Вопросительный знак. Первым предложением сатаны был вопрос – заставить Еву сомневаться. Сатана всегда так делает, он хочет, чтобы мы сомневались в словах Бога. Второе, он сказал: «Нет, не умрете». Теперь он называет Бога обманщиком. Третье, что он сказал: «Ева, если ты вкусишь плод с этого дерева, вы будете как боги». И прямо там, в Эдемском саду, и зародилась вся идея эволюции. Эволюцию не придумал Дарвин, ее придумал сатана в Эдемском саду. Сатана хочет, чтобы мы поверили, что мы можем быть как боги. Да, ребята, мы развиваемся, мы становимся больше, лучше, сильнее, умнее. И в один день мы будем путешествовать по Вселенной и открывать новые жизненные формы. Мне часто задают вопрос: «Брат Хован, думаете ли вы, что существует интеллигентная жизнь на других планетах?» Я говорю: «Не. Я был учителем 15 лет и не видел много интеллигентной жизни на этой планете». Сатана — это обманщик. Он сказал, что вы можете быть как боги. Но он сам хочет быть богом. Однако многие религии мира поверили в его обман. В официальной доктрине мормонов говорится: «Мы можем стать богами». В официальной доктрине католической церкви 99% католиков об этом не знают. но в доктрине говорится, что они могут стать богами. Это обман дьявола, что человек может стать богом. Но сатана сам хочет стать богом. В 14 главе Исаии Люцифер сказал: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Видите, сатана хочет быть богом, но ему нет места. И он злой, и он не может стать богом. Он злой на Бога, но ничего не может сделать Богу. Поэтому он злой на нас, потому что мы сотворены по подобию Божьему. Вы задумывались, почему дьявол ненавидит вас? Только потому, что вы напоминаете ему о Боге. Он хотел быть Богом, но это невозможно, поэтому он обманул Еву, говоря, что она может стать Богом. Он обманщик. Гитлер сказал: «Если говорить ложь во всеуслышание достаточно долго и часто, народ поверит лжи». Люди больше расположены верить большой лжи, чем маленькой. Если вы хотите, чтобы кто-то поверил обману, есть выход. Вы должны перемешать обман и правду вместе. Так произошло со мной. У меня есть два старших брата, Рас и Марк. Они были старше меня. Когда мне было 6 лет, мы жили в штате Иллинойс. Одним утром я прибежал самым первым на завтрак. И я взял последний банан из тарелки. Через несколько минут пришли два моих старших брата. Они спросили: «Эй, Кент, это последний банан?» Я сказал: «Да». «У вас есть старший брат или сестра?» Вы, наверное, знаете это приятное чувство, когда они всегда подшучивают над вами, и иногда вам удается подшутить над ними. И в то утро я знал, что они хотели мой банан. Но старшие братья никогда ничего не просят у младших братьев. Они добиваются своего либо силой, либо обманом. Так вот, мои братья спросили меня: «Кен, ты знаешь, из чего состоят бананы?» Я сказал: «Нет, а из чего состоят бананы?» Они сказали: «В Южной Америке живут пауки с длинными ногами. Когда они умирают, они свешиваются с деревьев, и их ноги покрываются плесенью. Поэтому банан — это ноги паука». Я сказал: «Нет, вы меня обманываете, потому что вы хотите мой банан». Они сказали: «Нет, брат, разрежь этот банан посередине, и ты увидишь черные ножки пауков». Вы знаете, после этого я не ел бананы около 3 лет. Меня обманули. Были ли вы обмануты? Я бы никогда не поверил обману, если бы в банане не было черных точек. Если вы хотите обмануть кого-то, перемешайте обман вместе с правдой. Таким образом уничтожают крыс. Вы не даете крысе яд, вы даете крысе тарелку хорошей пищи. Яд крысы состоит из 99% хорошей пищи. Очень мало яда. И крыса думает, что она ест хорошую еду, но она ест перемешанный яд. Это хороший метод. Его используют для продажи сигарет Marlboro. Их перемешивают с ковбоями. Вы когда-нибудь думали над этим? Что общего между Marlboro и ковбоями? Все ли ковбои курят Marlboro? Нет. Нужно курить Marlboro, чтобы быть ковбоем? Нет. Если вы начнете курить Marlboro, вы станете ковбоем автоматически? Нет. От вас может пахнуть, как от лошади, но вы не будете ковбоем. Но они хотят, чтобы люди поверили, что между ними есть что-то общее. Поэтому, как Гитлер сказал, если говорить ложь достаточно долго и достаточно часто, народ поверит лжи. То же самое происходит и с пивом. Никто, имея даже половину мозгов, не купил бы пиво. Поэтому пиво перемешивается со спортом. Пиво часто рекламирует какой-то известный футболист. Они хотят, чтобы дети поверили, что алкоголь и спорт связаны между собой. Один подросток спросил меня: «В чем дело, мистер Хован, вам не нравится пиво?» Я сказал: «Я не знаю, я никогда не пробовал. Мне 46 лет, и я никогда не попробовал ни капли за всю мою жизнь». Тогда меня спрашивают: «А откуда вы знаете, что вам это не понравится, если вы не попробуете?» Очень умно. Позвольте мне задать вам вопрос. Вы когда-нибудь подставляли голову под грузовик? А как вы знаете, что вам не понравится, если вы не попробуете? Поэтому не нужно все пробовать, чтобы узнать, хорошо это или плохо. Есть другие пути. Не нужно все пробовать. В учебниках государственных школ находится много хорошей науки. Но вместе с хорошей наукой замешан обман. Яд, который уничтожает детей. Я не против науки, я не против школ. Мой брат преподает в государственной школе уже 28 лет. Моя мать вышла на пенсию, она была учительницей. В системе много хороших учителей. Это не проблема. В учебниках много хороших фактов. Это тоже не проблема. Проблема – это замешанный обман. В учебниках замешан яд, и нам необходимо предупредить учеников. Например, вот учебник первого класса. Первый класс. Посмотрите, что здесь написано. Земля очень изменилась после формирования 4,5 миллиарда лет назад. Подождите секунду. Разве Земле 4,5 миллиарда лет? Нет. Но если вы скажете это первокласснику, он вам поверит. Первоклассники верят всему, что им говорят. Они верят, что бананы состоят из ножек паука. Я поверил. Во втором классе говорят то же самое. Вот учебник второго класса. После формирования 4,5 миллиардов лет назад Земля изменилась. Жизнь начала развиваться на Земле. Слово «развиваться» — очень интересное слово. У него два значения. Этим они путают детей. Детям предоставляется множество доказательств микроэволюции, что является наукой и фактом, и стараются, чтобы они поверили в макроэволюцию. Мы поговорим об этом на лекции 4, о громадной разнице между макро- и микроэволюцией. Но детей учат, что жизнь появилась на Земле, что Земле миллиарды лет. В учительском руководстве говорится, подчеркните, что Земле миллиарды лет, чтобы дети поверили в это. На Земле нет миллиардов лет, в чем мы скоро убедимся. Но если ученикам говорить это в первом, втором, третьем, пятом классе на протяжении 15-20 лет, они поверят в это. Но вместо этого нам необходимо преподавать настоящую науку, как первый закон термодинамики. Материю и или энергию невозможно ни создать, ни уничтожить. Но все состоит из материи. И если материю невозможно ни создать, ни уничтожить, то как появился мир? Мы здесь. Остается только два выбора. Кто-то сотворил мир, или мир произошел сам по себе. Другого выбора нет. Хотя есть лунатики, которые говорят, что мы вообще не здесь. Мы только думаем, что мы здесь. Но мы забудем о них, потому что мы здесь. Поэтому кто-то создал мир, или мир произошел сам по себе. Дьявол не хочет, чтобы вы поверили, что вначале сотворил Бог небо и землю. Нет, он не хочет. Поэтому дьявол придумал другую теорию появления мира. Он думал, думал, и в конце концов он придумал теорию Большого Взрыва. Вы слышали о этой теории? Несколько лет назад я летел на самолете из Далласа в Сан-Франциско. Случилось так, что я сидел рядом с профессором из университета Беркли. Я не знаю, ли вы слышали о этом университете, но университет Беркли не библейский университет. Я сидел возле профессора, и через некоторое время мы начали разговаривать о сотворении и эволюции. Мне кажется, что каждый хочет говорить на эту тему, поэтому я их говорю. Профессор сказал, что он верит в эволюцию. Я сказал, что я уже догадался, так как он преподает в университете Беркли. Я спросил его, «Если вы верите в эволюцию, расскажите мне, как появился мир?» Он ответил, «В результате Большого Взрыва». Я сказал, расскажите мне об этом. Он спросил, вы преподаете науку и никогда не слышали о Большом Взрыве? Я сказал, нет, я слышал много взрывов, я верю в Большой Взрыв. Но мой Большой Взрыв отличается от вашего. Вы мне расскажите о вашем взрыве, и я вам расскажу о моем взрыве. Профессор ответил мне стандартный ответ из учебника. Он сказал, я верю, что около 20 миллиардов лет назад вся материя Вселенной... Вся материя. Кстати, я узнал, что слово «вселенная» происходит от латинских слов «uni» и «vers», что значит «одно произнесенное предложение». Интересно, мы живем в одном произнесенном предложении. Бог сказал, и вот мы здесь. Профессор сказал, что вся материя Вселенной сконцентрировалась в очень напряженном регионе, который мог быть намного меньше точки на этой странице. Все вещество Вселенной вместилось в точку меньше точки на этой странице. Это наполненная точка. И тяжелая тоже. Кто мог ее удержать? И это происходит не первый или последний раз. В этом учебнике говорится, что однажды все вещество и энергия снова сконцентрируются в регион, не больше, чем точка на конце этого предложения. И снова произойдет большой взрыв. Это происходит каждых 80-100 миллиардов лет. Вы знаете, теперь нам не нужно беспокоиться о глобальном потеплении. Нам нужно беспокоиться о глобальном уменьшении. Посмотрите, о чем пишет автор этого учебника. Он говорит, студенты, ничего значит ничего. Он говорит, что исчезнет не только материя и энергия, но пространство и время. Однако физики предполагают, что из этого положения Вселенная появилась от гигантского взрыва. Что? Ничего взорвалось, и вот мы здесь? Объясните мне это. Но об этом пишут даже в научных журналах. Я этого не придумал. В журнале «Научная Америка» пишется. Наблюдаемая Вселенная могла развиться из бесконечно малого места. На греческом значит «точка». Это соблазняет к продвижению еще одного шага вперед и предположению, что вся Вселенная произошла из практически ничего. Да, мы произошли из точки, и точка произошла из ничего. Они называют это наукой и пишут в учебниках? Я спросил профессора, что же случилось с этой точкой? Он сказал, около 20 миллиардов лет назад вся материя собралась вместе в маленькую точку. Точка вращалась быстрее и быстрее, и вскоре произошел большой взрыв. Разлетевшиеся кусочки образовали галактики, солнце, звезды, людей. Вот мы здесь. Я сказал, сэр, можно задать несколько вопросов? Он сказал, конечно. Я сказал, сэр, вы сказали, что 20 миллиардов лет назад вся материя Вселенной собралась для большого взрыва. Скажите, пожалуйста, мне, откуда появилась материя? Кто сотворил вещество? Кто сотворил всю Вселенную? Он сказал, мы точно не знаем. Тогда я сказал, хорошо. Подождите минутку, если я скажу вам, что я верю, что около 6000 лет назад Бог сотворил небо и землю, вы сразу спросите, откуда появился Бог, и я не знаю. Но вы говорите, что 20 миллиардов лет назад был большой взрыв, но вы не знаете, откуда появилась материя. И не говорите мне, что моя теория религиозная, а ваша научная. Нет, нет, это две религии. Эти две шкалы времени предоставляют то, чему учит Библия, библейское и гуманистическое мировоззрение истории. И у них разный масштаб. Библия учит, что Бог сотворил небо и землю 6000 лет назад. Эволюция учит, что 20 миллиардов лет назад был большой взрыв. Два взгляда религиозные. Единственная разница – эволюция поддерживается налогами. Кстати, эволюция не смогла бы выжить без налогов. Тысячи людей собираются в церкви, но никогда невозможно собрать 1000 гуманистов на их собственные расходы. Им нужны наши налоги для распространения их религии. Они хотят, чтобы вы платили за свою и за их религии. И поэтому они выбрали школы для распространения эволюции, за которую мы платим налогами. Эволюция – это не больше, чем религия. И если кто-то говорит, что эволюция не религия, это часть науки, то около 10 лет я предлагаю 250 тысяч долларов любому человеку с любым научным доказательством эволюции. Я не предлагаю эти деньги просто так, чтобы поспорить. Я не хочу спорить, я как квакер, некогда сказавший. Сэр, я не хочу повредить вам, но вы стоите, куда я буду стрелять. Когда профессор сказал, что он не знал, откуда появилась материя, я сказал, откуда появились законы? Вселенная существует по законам. Гравитация, центробежная сила, инерция. Откуда законы? Он сказал, мы тоже не знаем. Я сказал, откуда появилась энергия? Чтобы что-то двинуть, необходима энергия. Откуда появилась энергия для большого взрыва? Он сказал, я этого тоже не знаю. Я сказал, сэр, можно задать еще один вопрос? Он ответил, конечно, что еще вы хотите узнать? Я подумал, еще? Что вы имеете в виду? Вы мне еще ничего не сказали. Но я спросил, сэр, у вас в университете есть карусель? Он ответил, нет, в нашем университете нет карусели. Это закон сохранения угловой инерции. Если крутящийся объект разлетается на части в пустой среде, как большой взрыв, все вещество в одном месте, то все его части будут продолжать крутиться в том же направлении, потому что внешние части двигаются быстрее внутренних. Профессор сказал: «Да, я знаю этот закон». Я сказал ему: «Хорошо, ответьте мне на вопрос. Если Вселенная появилась в результате взрыва крутящейся точки, не должно ли все крутиться в одном направлении?» Он сказал: «Да». Я сказал: «Но это не так. Есть две планеты, может быть, три, но две планеты двигаются в обратном направлении. Почему?» Он сказал: «Это интересно». Я ответил: «Нет, это больше, чем интересно. Это противоречит вашей теории большого взрыва». И не только это. Шесть лун крутятся в обратном направлении в Солнечной системе. Почему? Он сказал: «Я не знаю». И это теория. Это не наука. Я верю в большой взрыв. Библия учит о большом взрыве во 2 Петра 3:10. «Небеса с шумом придут». На греческом языке это значит «большой взрыв». Но этот взрыв еще не произошел. Поэтому, дети, если вас в школе учитель спросит, верите ли вы в большой взрыв, скажите: «Да, я верю, и вам нужно спастись и приготовиться к нему». Большой взрыв произойдет очень скоро. Во 2 законе термодинамики говорится, что все склоняется к беспорядку. Все распадается, ничего не улучшается само по себе. Без присмотра все ржавеет, умирает, падает, ничего не улучшается само по себе. Библия учит этому в Евреям 1 главе. «Небеса – дело рук твоих, они погибнут, и все обветшают, как риза». Ничего не улучшается само собой, без прибавления энергии. Посмотрите на свою прическу, когда вы проснетесь утром, вы сразу поймете, о чем я говорю. Все склоняется к хаосу. Но в учебниках говорится, что мы становимся лучше. Люди, вероятно, произошли от бактерии, жившей свыше 4 миллиардов лет назад. Тогда был ли ваш прапрапрапрадедушка бактерией? Я этого не писал, но посмотрите, что говорится под рисунком морской звезды вот в этом учебнике. Около 3,5 миллиардов лет назад так выглядели остатки древних предков современных людей. Был ваш прадедушка морской звездой? Посмотрите, что здесь написано. 30 миллионов лет назад... Ребята, каждый раз, когда вы видите, что в учебнике написана фраза «миллионы лет назад», это значит, что очень давно и очень далеко, это значит, жтва развились. Опять это слово «развились». Детям предоставляют доказательства микроэволюции и хотят, чтобы они поверили в макроэволюцию. Здесь говорится, что эти существа являются предками людей и современных обезьян. Предки людей? Мы учим детей, что они животные, поэтому многие из них сегодня и поступают как животные. И бедный социолог не может догадаться. Даже Барбара Рейнольдс, либеральная журналистка, сказала: «Дети обезьяничают в школе, их учат эволюции. Их учат, что они животные. Ты зверь и разделяешь общую наследственность с моллюсками. А чего же вы ожидали? Что мы сеем, то мы и жнем». Раньше детей учили, что Бог был создателем. Какой Бог и какая религия не была частью вопроса, но фактом было, что Бог создал нас, и мы несли перед Ним ответ. И 40 лет назад преступлением в школе было бросание карандашами и жвачками, надписи на партах. И сколько из вас помнят то время? Сегодня дети приносят в школу оружие и убивают 10 других детей. Я сидел напротив двух детей, которые убили одноклассников в Арканзасе. Я посетил их в тюрьме. Почему они это сделали? В нашем обществе появилась проблема, и я думаю, я знаю почему. Многие учителя не знают, что даже сегодня вы можете преподавать науку о сотворении в государственных школах. Я часто читаю лекции в школах, около 100 в год. В государственных школах можно преподавать Библию. В 1963 году Верховный суд сказал, что можно сказать, что Библия достойна изучения ее литературных и исторических качеств. Ничего из сказанного здесь не указывает, что такое изучение Библии или религии, когда представлено объективно как часть светского образования, может противоречить первой поправке. В государственной школе можно преподавать Библию. Вы не можете заставлять детей стать баптистом, буддистом или католиком, но можно учить Библии. В 80-м году Верховный суд постановил, что Библия может конституционно использоваться в соответственном изучении истории, цивилизации, этики, для сравнения религии или подобного. Библию можно использовать. Суд сказал, что можно использовать Библию, если она содействует повышению знаний студентов и понимания их культуры. Даже существует группа людей, которые помогают образованию библейских классов в государственных школах. Это возможно. ACLU хочет, чтобы учителя поверили, что они не могут учить о сотворении в государственных школах. Но это ложь. ACLU — это Американский союз гражданских свобод. Намерением основателя было продвижение коммунизма. Это является целью ACLU, целью этой организации. Целью является продвижение коммунизма по всему миру. Но вы можете учить Библии. Но если учитель учит эволюции, если завтра учитель скажет детям, что мы начали с бактерий и медленно превратились в человека, не нужно быть ученым, чтобы догадаться, что это разрушит чью-то веру в Библию. И каждый учитель, разрушающий веру детей в Библию, должен знать, что Иисус сказал об этом. В Иакова 3:1 написано: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Если учителя учат неправде, им придется плохо на суде Божьем. Иисус сказал: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Любому, кто учит эволюции, будет очень плохо пред лицем Бога. Они будут строго осуждены. Но так было не всегда. В 50-х годах в среднем учебнике в Америке было только 2 или 3 тысячи слов о эволюции. Я коллекционирую учебники. У меня есть несколько сотен. Самый старый, кажется, 1905 года. У меня есть учебники разных лет и даже разных стран. До 1963 года в учебниках писалось очень мало о эволюции. В 1963 году количество слов повысилось до 33 тысяч. Есть несколько причин или предположений, почему это произошло в то время. В 1963 году в американской школьной системе перестали молиться и преподавать Библию. Кто-то помнит это время? В 1963 году начало увеличиваться число разводов. В 1963 году повысился насильственный криминал на 1000%. Я уже не такой старый, но я помню время, когда дома не закрывали на ключ. Вы помните это время? Что случилось? И никто не забирал ключи из машины? Вы могли их потерять? Ключи всегда оставляли в машине. Говорю я правду? Так раньше было. В 1963 году повысилось количество рождения детей вне брака. 100% увеличение у подростков 10-14 лет. Беременность увеличилась на 553%. Остальным делают аборты. Убивают. Аборт — это убийство, о научных причинах. После 1963 года сильно упали результаты выпускных экзаменов. Несколько лет назад пришлось упростить этот экзамен. Оценки были такими плохими, и потом, после упрощения экзаменов, дети выглядели умными, как и раньше. После 1963 года был замечен невероятный рост количества незамужних пар, живущих вместе в любодеянии. Но слово Бога совершенно не изменилось. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Евреям 30 глава. Увеличилось количество самоубийств среди подростков. Если я скажу вам, если вы поцелуете лягушку, она превратится в принца. Вы скажете: нет, лягушки не превращаются в принцев. Сколько из вас здесь, женщин, нашли себе мужа, целуя лягушку? Но это происходит в учебниках. Да, мы произошли из бактерии, потом медленно мы превратились в лягушку. Вот здесь, дедушка. Потом медленно превратились в принца. Они до сих пор учат сказки, что лягушка превращается в принца. И вместо поцелуя, сегодня у них есть новое, супермагическое вещество, которое называется миллионы и миллиарды лет. Видите, если лягушка превращается в принца быстро, то это сказка. Но если лягушка превращается медленно, то это наука. Это чему учат студентов, не так ли? Земле нет миллиардов лет, в чем мы убедимся позже. Но они говорят детям с садика, что Земле миллиарды лет. Вот учебник 4 класса. Много миллионов лет назад. Если вы ходите в школу, и учитель говорит «много миллионов лет назад», поднимите руку и спросите: «Учитель, а вы были там?» Они скажут: «Нет, конечно, я там не был миллионы лет назад». Тогда скажите: «Учитель, вы знаете, что Земле миллионы лет? Или вы верите, что Земле миллионы лет?» Это не то, о чем вы можете знать научно. В это можно только верить. Вы не можете это наблюдать, демонстрировать, проверять. В это можно только верить. Тогда скажут: «Все верят, что Земле миллионы лет». Но это неправда. Опрос показал, что 61% американцев верят, что Земле меньше 10 тысяч лет, и она сотворена Богом. Также опрос показал, что 55% природных ученых верят в эволюцию. 55%. Большинство ученых верят в эволюцию. Часто говорят, что все ученые верят в эволюцию, но это просто неправда. Много-много ученых верят в сотворение, тысячи ученых. Но проблема в том, что эволюционисты сказали, что если вы не верите в эволюцию, то вы не ученый. Поэтому они говорят, что все ученые верят в эволюцию. Но они сами придумали значение слова «ученый». Вот где лежит вся проблема. Но только потому, что большинство верит во что-то, это ничего не значит. Было время, когда большинство ученых верили, что Земля была центром Вселенной. И все планеты крутились вокруг Земли. Это неправда? Было время, когда большинство ученых верили, что большие камни падают быстрее маленьких. Этому учили 2000 лет. И это тоже неправда. Было время, когда учили, что если человек больной, у него плохая кровь. Выпусти свою кровь, и тебе будет лучше. Так умер Джордж Вашингтон. Доктора, убившие Вашингтона, не были глупыми, они были неправы. И если ваш учитель может верить, что Земле миллионы лет, не значит, что он глупый, он просто неправ. Незнание может быть исправлено, но тупость навсегда, но не незнание. Может быть, они просто не знают. Легко показать, что Земле нет миллионов лет. Например, если вы на дне найдете сундук с золотыми монетами, и я спрошу: «Когда затонул корабль?» Вы скажете: «Я не знаю». Если там есть монета 1750 года, вы должны узнать, что корабль затонул только после 1750 года. Он не мог затонуть до этого года. Кто уже догадался без посторонней помощи? Поэтому, чтобы узнать, когда затонул корабль, нужно найти не самую старую монету, а самую новую. Это и будет границей. Тогда давайте применим эту логику к ископаемым остаткам. Если вы найдете ископаемое, вот это настоящая кость динозавра. Как можно определить возраст ископаемого или возраст Земли? Копните Землю и скажите мне, сколько ей лет. Для того, чтобы точно узнать возраст предмета, нужно спросить того, кто сделал предмет. В Библии говорится, что вначале Бог сотворил небо и землю, и я думаю, что Бог знает, сколько лет Земле. Он ее сотворил. В Колоссянам говорится, что Иисус создал все. Потому что Иисус – это Бог всемогущий в теле. И Иисус должен знать возраст Земли, потому что Он ее создал. Иисус сказал в Матфея 19:4: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Иисус сказал, что сотворение Адама и Евы было в начале. Поэтому если это было началом, то мы сможем узнать возраст Земли, потому что Библия говорит, что смерть пришла через грех человека. Римлянам 5. 1 Коринфянам 15. В Адаме все умирают, поэтому ничего не умирало, пока не согрешил человек. В Библии ясно говорится, что первым человеком был Адам. И в Библии говорится, что Адам жил 130 лет и родил сына Сифа. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. Енос жил 90 лет и родил Кайнана. В Библии указаны все даты. Если вы прибавите все даты и попытаетесь составить график, то прибавив все даты, у нас получится только 6000 лет от сотворения. Даты из Писания указывают только на 6000 лет от создания. Конечно, я не отношусь к людям, которые стараются определить точное время сотворения. Я не говорю, что это произошло 6004 года назад, 23 октября в 2 часа дня. К такому заключению прийти невозможно. Даты Писания прибавляются к 6000 лет, не к миллионам или миллиардам. Кто-то не прав. В следующей части мы покажем, что Земле не может быть миллиардов лет. Если это так, тогда возникает вопрос о динозаврах. Тогда возникает вопрос как насчет ледникового периода, геологической колонны. Поэтому мой семинар 14 часов длины. Теперь уже 15 часов. Но мы говорим очень быстро, и мы попробуем ответить на многие вопросы в следующей части. Поэтому в следующей части мы поговорим о возрасте Земли. Большое спасибо.